Глава 9. Настоящее чудо! Она и вправду истинная избранница. Восторгом на корабле не было предела. А я стояла с пришибленным видом и не знала, что сказать. Но эмоции оказались сильнее, шепнула Девину. И ты никак не отреагируешь? А как я должен реагировать? Также шепотом отозвался он, явно едва сдерживая смех. Упасть в обморок в немом восторге? Пустить слезу умиления или хотя бы зааплодировать? Вот, кстати, зааплодировать даже мне захотелось. А заодно вручить кубок за победу в номинации «Находчивость года». Хотя сначала этим кубком хорошенько треснуть. Но сама виновница торжества вряд ли догадывалась о моих кровожадных намерениях. Мило улыбалась и скромно отвечала на все восторги. «Ну что вы, не стоит». «Я всего лишь выполняла свой долг, как истинная избранница». «Выполняла долг». Это именно она, якобы своей уникальной магией избранницы, выяснила, где принц, и направила корабль за Девином. О чем и заявила во всеуслышание, едва за нами шлюпку спустили. И разве кто-то усомнился? Естественно. Тут не знали о помощи драконов. Так что подобное перемещение неуправляемого корабля сочли настоящим чудом. И никакие другие объяснения не придумывались. Остальные избранницы, конечно, скрипели зубами от злости и наверняка досадовали, что не им первым пришла столь гениальная мысль воспользоваться ситуацией. Так что банк сорвала именно Улина Айне, та самая с вкрадчивым голосом удава, которая весьма жестко в невольно подслушанном мной разговоре отзывалась о своих соперницах. И вот теперь эта новоявленная спасительница принцев купалась в лучах славы. Такая наглость хоть и возмущала, но находчивость восхищала. Додумалась же. Нас с Дэйвином на корабле встретили не только радостным «Ваше Высочество, вы живы!», а еще и громогласным «Есть все-таки истинная избранница!». И Дэйвин не собирался ничего опровергать. Это я чуть ли не пыхтела от возмущения, а его происходящее явно забавляло. Пусть я не стремилась к тому, чтобы меня объявили истиной, но и самозванке тоже очень хотелось корону подправить. Впрочем, эту завравшуюся Улину ждала попадания в ее же ловушку. Тот самый седой моряк, который докладывал Девину об исчезновении капитана, сейчас обрисовал принцу весьма безрадостную ситуацию. «Хоть шторм в основном и обошел нас стороной, но корабль немного потрепало». Серьезных повреждений нет, вот только и ручная система управления выведена из строя. На ее восстановление могут уйти недели. Фактически, сейчас корабль не управляем. Разговор этот происходил на палубе, где все и собрались. И Дэйвин даже ничего ответить не успел, как послышались восклицания. Так, есть же истинная избранница. Она снова своей магией направит корабль. Так и доберемся, вертим. Несмотря на безрадостность ситуации, я даже малость позлорадствовала. А Улина и в лице не изменилась, лишь скорбно вздохнула. «К сожалению, моя магия сейчас истощена. Все силы ушли на поиски его высочества. Даже не знаю, сколько времени понадобится на восполнение». Послышались разочарованные вздохи, но вряд ли кто усомнился в возможностях этой девицы. Да и плевать на нее. Надо как-то проблему решать. Может, удастся через плеска уговорить драконов создать нужное течение, чтобы мы добрались вертим. Но у Дэйвина, видимо, был свой план. «Никакой катастрофы нет», — с завидным спокойствием заявил он. «Расходитесь по каютам. Корабль вот-вот вернется на нужный курс». Возражать никто не стал, хотя наверняка многие хотели узнать, как именно принц собирается управлять кораблем. Лично я только порадовалась, что пассажиры расходятся. Все-таки в порванном платье вид у меня тот еще. Пусть Дэйвин и загораживал меня, но толку. Как бы моей репутации вообще хана бы не пришла. И ведь никак спрятаться бы не получилось. Когда шлюпка с нами вернулась на корабль, все уже столпились на палубе. Почти все. Госпожи Амельды из Садрига почему-то не было. К ним я и намеревалась заглянуть, предварительно, конечно, переодевшись и приведя себя в порядок. Ну а Дэйвин собрал команду корабля на некое совещание, куда, естественно, я попасть бы не смогла. Но все равно верила, что у принца уж точно есть верный план, как исправить ситуацию. Может, создать портал Вертим и так всех переместить? Хотя странно, почему было сразу так не сделать, а не тащиться через море? Наверное, имелись какие-то заморочки с этими порталами. В своей каюте я спешно переоделась, заплела волосы и собралась к госпоже Амельде. Хоть Девину и доложили, что во время шторма никто не пострадал, но почему тогда ни ее, ни Садрика не было на палубе среди встречающих? Это я и намеревалась выяснить как можно скорее. Причина оказалась банальной. Госпожа Амельда, оказывается, слегла с очередным приступом мигрени, а верный Садрик от нее не отходил. Впрочем, мое появление подействовало лучше всяких лечебных зелий. «Ариана, девочка моя!» Пожилая дама даже расплакалась, стиснула меня в объятиях. «Какое счастье, что вы с Дэйвоном живы!» И тут же упрекнула Садрика. «А я говорила тебе, упрямый зануда, говорила, что не таков наш мальчик, чтобы погибнуть, и что Ариана не зря истинная избранница. А ты не верил, что такой шторм можно выжить». «Я верю в здравый смысл». Садрик, как всегда, был воплощением невозмутимости. Госпожа Амельда отмахнулась от него, как от безнадежного. «Ариана, милая, поскорее все-все мне расскажи. Я ужасно хочу узнать про все чудеса. Садрик, будь другом, разведай пока обстановку». Едва он ушел, она мне пояснила. «Тут ведь такая паника была. Мало того, что шторм этот ужасный, так еще кто-то из команды проболтался, что корабль неуправляем. И куда-то делись капитан и его старший помощник. Неужели погибли в начале шторма? Ужасно жаль. Эдван такой милый и обходительный молодой человек». Она сокрушенно вздохнула. «Ну, ничего. Потом обсудим, как здесь дела. Ты мне лучше расскажи, что с вами случилось. Как вы смогли выжить?» «К сожалению, я не могу рассказать всего». Я выразительно на нее посмотрела. Она сразу поняла намек. «Драконы?» «Ох, понимаю». И вздохнула так сокрушенно, словно теперь вообще от любопытства взвоит. «Ну, хоть где вы оказались?» «Сама толком не знаю. Крохотный скалистый островок, на котором, по словам Дэвина, жил когда-то искавший драконов-отшельник. Меня передернуло, стоило вспомнить тот жуткий кошмар. А сам шторм был подстроен, и как раз капитаном Эдваном». Госпожа Амельда изумленно ахнула, всплеснула руками. «Эдваном? Ну надо же!» «Я никогда бы на него не подумала». «Наверное, на то он и рассчитывал», — пожала плечами я. «Госпожа Амельда, если вы не против, я пойду к себе в каюту. Ночью толком не спала, хоть сейчас отдохну». «Да-да, конечно», — спохватилась она. «Спасибо, что сразу ко мне зашла. А пока ты отдыхаешь, я Дэйвена расспрошу обо всем случившемся». Судя по ее решительному виду, принцу не светило отвертеться от допроса. «Но главное», — просияла госпожа Амельда, «что мы получили очередное доказательство твоей истинной избранности». Я не стала рассказывать, что ситуацией воспользовалась ушлая девица, а то разговор еще надолго затянулся бы. Я почему-то ощущала себя сейчас дико уставшей. Видимо, просто почувствовавший себя в безопасности организм перестал мобилизоваться и затребовал законный отдых. Вот только в каюте меня уже поджидал Плеск. Сердитый настолько, что даже раскраснелся, источая пар. «Нет, это ж надо. Наглая человечка всех обмануть хочет. Какая она еще истинная избранница? Да я сейчас пойду и у этой истинной избранницы все туфли надкушу. Мой праведный гнев требует восстановления справедливости». «Да не связывайся ты с ней». Я села на край кровати, зевнула. «Думаю, остальные избранницы это так не оставят. Так что пусть друг с другом бодаются на здоровье. Надеюсь, что на этом злоключения на пути Вертим кончились». Я откинулась на подушке. «Может, и кончились». Плеск не разделял мой оптимизм. «Но ты учитывай, что и в этом Вертиме вашем непросто будет. Мы, драконы, не можем вмешиваться, сама понимаешь». так что тебе самой как-то придется доказывать свою избранность. Хотя...» Он на миг крепко задумался. «А что, если нам просто украсть наследного принца? И под угрозой смертельной расправы вынудить его на тебе жениться?» И сам себе лапками зааплодировал. «Я гений!» «Ага, а как мы его похищать будем? Если другие драконы не вмешаются, то мы с тобой на пару это осуществлять возьмемся», — скептически возразила я. «А в чем проблема?» — в свою очередь не понял дракончик. «По голове тюкнули, в мешок запихали, а дальше ты тянешь, я толкаю. Ну, или ты толкаешь, я тяну. Все просто». Я даже спорить не стала. Проще промолчать, чем доказывать Плеску абсурдность его гениального плана. Устало прикрыла глаза. «Я вот одного понять не могу. Зачем все-таки Натан это затеял? Отправился в другой мир, нашел меня, отправил сюда. Но с какой целью? Спасение королевства от проклятия? Только где была гарантия, что я не погибну, и драконы и вправду меня спасут?» «Ты у меня, что ли, спрашиваешь?» — фыркнул Плеск. «Я вас, людей, вообще понять не в состоянии. Нет более абсурдных и нелогичных существ». Но все же задумался. «Вот если наследный принц точно был уверен, что ты истинная, то он мог и не сомневаться в дальнейших событиях. Видимо, и Великий как-то предчувствовал твое появление, раз оказался в нужном месте». «Погоди!» Я резко села на кровати. «Так спасший меня тогда дракон – это сам ваш Великий?» «Да, это был он собственной персоной. Наимудрейший и самый могущественный из нас». В его голосе сквозили неподдельное уважение и восхищение. «Надеюсь, теперь ты хоть понимаешь, насколько важна для нас, раз сам Великий тебя спас. Никому другому это не доверил». «Но почему, Плеск?» Я внимательно смотрела на дракончика. «Зачем все же это вам? Если для людей снятие проклятия – вопрос выживания, то какой смысл для вас? Вы же преспокойно живете без людей, и, как мне кажется, восстановление союза для вас не так уж и необходимо». Плеск тяжело вздохнул. «Для нас это тоже вопрос выживания, истинное. Пойми, мы едины с морем. А море – это не просто вода. Это непознаваемая для вас сила, сложная и совершенная. Вы, люди, так любите объяснять все словом «магия», так что и тут магия, если тебе так будет понятнее. И проклятие это, оно ведь заставляет море уничтожать острова. Из-за этого равновесие сил нарушается, и в море все больше крепнет именно его разрушительная суть. Вот и представь, каково от этого нам, единым с нашей стихией. Проклятие убивает не только вас, но и нас. Обе расы, по сути, прокляты, понимаешь? Потому для драконов ты так же драгоценна, как и для людей». Честно говоря, даже жутко от такой ответственности. Мой голос сам собой сбился на шепот, я чуть нервно обняла подвернувшуюся под руку подушку. «Плеск, а что если я не справлюсь?» «Тогда постепенно всем нам конец», — развел лапками он. «И Ориндейлу, и драконам Великого моря». «Ты уж постарайся справиться. Тем более ничего особенного от тебя и не требуется. Всего лишь выйти замуж за наследного принца. К тому же, раз он сам тебя сюда отправил, так и Вертими, вероятно, встретит с распростертыми объятиями и самолично объявит истинной избранницей, послав подальше всех фальшивых». «Так что зря мы с тобой волнуемся, да?» Даже не знаю, кого он сейчас больше старался убедить, меня или все же самого себя. Наверное, зря. Может, Натан и вправду сразу проявит инициативу, но может и нет. Вдруг для него важно, чтобы все проходило, как полагается, по традициям. К примеру, вот именно проклятый принц должен меня к нему доставить. А дальше, что я должна сама испытание пройти и избранность доказать? Я устало помассировала виски. Честно, Плеск, я не знаю. Я была так влюблена в Натана в моем мире, а по сути понятия не имею, что он за человек. Но толку сейчас гадать. На месте разберемся. «Это да». Плеск взлетел на большую подушку и теперь там уютно устраивался. «Но я все же надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов не будет». «А как я на это надеюсь?» Я даже не стала раздеваться, так в платье и легла. Уснула почти сразу же, не подозревая, что совсем скоро меня ждет как раз-таки весьма неприятный сюрприз. Я проснулась от громкого стука в дверь. Плеск сонно проворчал. «Кого еще там принесло?» И лениво перебрался под подушку. Правда, спросонья явно забыл про хвост, который выглядывал и нарушал всю конспирацию. Я накинула сверху одеяло и поспешила открывать. «Прошу прощения за беспокойство, леди Арианна». Садрик был, как всегда, учтив и архиспокоен. «Но вас настоятельно просят присутствовать при одном важном разговоре». «Что-то случилось?» — мигом насторожилась я. «И да, и нет», — уклончиво ответил он. «Там вам лучше меня объяснят». Благо, платье во время сна не помялось, так что осталось лишь спешно поправить прическу. Судя по освещению, день уже клонился к вечеру. Но что успело произойти за эти несколько часов? Что там за важный разговор такой? По пути Садрик мне пояснил. «На самом деле, это госпожа Амельда настояла на вашем присутствии. Его высочество был против, но госпожа Амельда и господин Дарив его убедили». «А господин Дарив — это кто?» «Первосвященник из ордена Вертимских архимагов. Он специально приезжал в Дравур встречать избранниц. И теперь сопровождает их». «Получается, это тот старик, который в ночь морского дара на берегу избранниц представлял. Но он сейчас при чем? Мы с Дэйвином опять нарушили какой-то мега важный знак пророчества? В общем, пока мы с Садриком добрались до цели, я успела себя накрутить. Хотя наверняка зря опасаюсь, вряд ли там что-то катастрофичное. Но судя по лицам собравшихся в просторном кабинете, тут обсуждали явно не погоду и не моду на шляпки». Госпожа Амельда нервно металась из угла в угол, заламывая руки. Стоящий у окна старец теребил длинные рукава своей мантии, что-то упрямо бурча. А Дэйвин расслабленно сидел в кресле и взирал на все это с откровенным пофигизмом. «Ариана, милая, наконец-то!» — кинулась ко мне госпожа Амельда. «Проходи, присаживайся». «А что случилось?» Я перевела настороженный взгляд с Дэйвина на нее и обратно. «Ох, как же все объяснить? С чего бы начать?» Взволнованно заквохтала пожилая дама, но, перебивая ее, принц лениво пояснил мне. «Если не придумать с десяток веских оправданий, нас поженят прямо сегодня». Да, таким тоном, словно речь шла о сущей ерунде. А я поперхнулась воздухом, вцепилась в подлокотники кресла, не веря услышанному. «Вы это серьезно?» «Дэйвен, не драматизируй». Мигом насупилась госпожа Амельда. «Конкретно о свадьбе речь пока не идет». И с надеждой посмотрела на старика. «Ведь правда, господин Дарив?» Тот важно ответил. «Да, свадебную церемонию вполне можно отложить до прибытия Вертим, раз уж вы настаиваете, что эта девушка возможно избранница. Но вы сами понимаете, что и оставить происходящее так, как есть, мы не можем». «Да что вообще случилось? Ведь вроде и так вопрос со свадьбой отложили на потом. С чего теперь вдруг опять засуетились?» «Ох, милая!» Госпожа Амельда сокрушенно вздохнула. «Просто, понимаешь, вы с Дэйвином столько времени провели наедине, вдали от всех, а потом еще и ты появилась в столь неподобающем виде. А ничего, что нас штормом чуть не прибило?» Нервно перебила я. «Правила приличия едины для всех», — сурово возразил первосвященник и добавил куда мягче. «Я понимаю, так сложились обстоятельства, просто стихийное бедствие. И, конечно, все мы рады, что вы остались в живых. Но постарайтесь понять, юная леди, ваша репутация теперь стала настолько шаткой, что либо мы спасаем положение сейчас, либо вы не будете допущены к испытаниям избранниц». «Ага, а как же на другого, значит, буду допущена?» — скептически возразила я. «Ни о какой свадьбе и речи быть не может». Нервничая, госпожа Амельда даже голос повысила. Это будет непоправимая ошибка, если истинная избранница станет женой не того принца». Она все же постаралась успокоиться. «Но, милая, нам необходимо спасти твою репутацию». «Я могу предложить лишь церемонию помолвки», — добавил господин Дариф. «Знаки знаками, но только после церемонии вы уж точно будете официально считаться женихом и невестой. К тому же чужая невеста, но еще не жена, сможет претендовать на звание истинной избранницы. Чужая невеста может, повторяю. А вот девушка с дурной репутацией точно нет». Я перевела вопросительный взгляд на Дэвина. Принц все с тем же пофигистическим видом пожал плечами, словно ему было абсолютно все равно. Произнес: «Решайте уже, а у меня есть дела поважнее». «Какие дела могут быть поважнее?» — возмутилась госпожа Амельда. «Ну, не знаю. Может, управление кораблем, пока его окончательно не снесло к рифам?» Он красноречиво посмотрел на свою тетушку. «А, ну да». Кажется, о такой мелочи она уже успела позабыть. «В общем, я предлагаю сегодня же провести магическую церемонию помолвки», — подытожил первосвященник. «Ваше высочество, что скажете?» «Хотите, устраивайте сегодня. Все равно бы пришлось проводить в Вертиме. Так что несколькими днями раньше, какая разница?» Я выразительно кашлянула, но Дэйвен в ответ лишь невозмутимо улыбнулся. Что за игру он ведет? Он же теперь знает, что я и вправду истинная избранница. Значит, ни в коем случае нельзя допустить ошибки с замужеством. И вероятность, что я должна стать женой именно Натана, куда выше. Пусть там явно у них заморочки с наследованием престола, и прояснить до конца это можно только у архимагов Вертиме, но... Стоп. Плеск ведь тогда мне показывал, когда еще я его не понимала. Из его жестов получалось, что именно тот, чьей женой я стану, в итоге и будет королем. А что, если Дэйвен знает о таком нюансе? Он же рассчитывает избавиться от проклятия каким-то другим способом. А я тогда становлюсь просто средством восхождения на престол? «Значит, решено», — оборвал мои размышления господин Дариф. «На закате проведем церемонию. А теперь, извините, мне нужно все подготовить». Он спешно вышел из кабинета, следом нас покинул и Дэйвен, ничего не сказав. «Ариана, милая, не хмурься ты так», — вздохнула госпожа Амельда. «К сожалению, нет иного выхода. Помолвка спасет твою репутацию, так что ничего страшного. Только вот...» «Только вот что?» — мрачно спросила я. «Понимаешь, испытаний для избранниц несколько, и по итогу их всех будет выносить вердикт. Но если ты провалишь самое первое, до остальных тебя, как помолвленную с другим, тоже не допустят. То есть всего один шанс доказать, что ты истинная, понимаешь? А иначе все, полный крах». Дэйвен уверен, что снять проклятие можно каким-то другим способом, так что, может, краха и не будет. «А где гарантия, что он в этом не ошибается?» — справедливо возразила госпожа Амельда. «Милая, мы не можем так рисковать. Помолвка не так страшна. Но меня ужасает, что из-за этого у тебя будет лишь одна единственная попытка доказать свою истинность. Но вот получится ли?» «Без понятия». Я устало вздохнула. Сама толком не понимала, почему меня коробило от этой помолвки. Тем более по знакам и без официальной церемонии считалось, что мы с Дэйвеном вроде как жених и невеста. Вот только теперь меня не покидало предчувствие, что эта церемония – билет в один конец. Словно некое судьбоносное событие, которое повернет мою жизнь в определенную неминуемую колею. Но, может, мне это только кажется? Может, просто настолько задело, что Дэйвену все равно, и поэтому у меня возник внутренний протест? Конечно, вернувшись в каюту, я сразу же докопалась до плеска. «Ничего не знаю», — он сонно почесал пузико. «В пророчестве сказано, что истинная избранница выйдет замуж за наследного принца». «Ага, но кто именно наследный принц? Сейчас им считается Натан. Но если не учитывать проклятие, то престол должен был бы перейти к Дэйвену. Вот кто из них истинный наследник?» «Ты у меня спрашиваешь?» Дракончик наградил меня примрачным взглядом. «У вас, людей, такой бардак творится. Сами в своих принцах разобраться не можете. Давайте уже определяйтесь. Выйдешь замуж не за того, и все. И вам хана, и нам хана. Избранница одна единственная на все времена. Другой уже не будет». Я чуть не взвыла, но все же постаралась унять эмоции. «Так, ладно». Госпожа Амельда говорила, что насчет тонкостей наследования все точно знают придворные архимаги. Так что в Вертиме узнаем, чьей именно женой я должна стать. И сегодняшняя помолвка – ничего страшного, ведь правда? «Я вообще не понимаю, чего ты так распереживалась из-за этого?» Плеск зевнул. «Наоборот, все на пользу. Раз именно проклятый неосознанно развивает силу избранницы, то вполне логично тебе стараться быть к нему поближе. Вдруг созданная помолвкой магическая связь между вами в разы ускорит твое становление. Так что все к лучшему. Радуйся и улыбайся». «Мне немного обидно, что Дейвену вообще все равно», – не удержалась я. «Это в продолжении темы «Да меня вообще не волнует, что он думает», – скептически фыркнул Плеск. «Ну-ну, ладно, я к своим. Расспрошу про этот ваш абсурд с наследниками престола. Вдруг смогу что-то прояснить». «А ты давай, не раскисай. Вон, сама судьба тебе благоволит. Все обстоятельства только на пользу». Хотелось бы верить. Может, и вправду зря я нервничаю. «Милая, ты же понимаешь?» Госпожа Амельда взялась изучать содержимое моего шкафа. «Помолвка – это хоть и со свадьбой несравнима, но тоже не абы что. Так, это не то. Это тоже не то». Она перебирала платья на вешалках. «Нет, но почему нельзя предусмотреть сразу все? Я ведь была уверена, что на первое время тебе и этого хватит. А Вертиме уже закажем кучу шикарных нарядов, подобающих твоему статусу. А теперь получается, что у тебя и платья подходящего для церемонии нет». «Мне кажется, можно идти в любом. Да хоть в мешке из-под рыбы», – апатично отозвалась я, сидя на краю кровати. «Дейвен все равно разницы не заметит, если вообще на церемонию явится. А то с таким его отношением я даже не удивлюсь, если он про эту помолвку уже забыл 10 раз». «Так, что это за унылый настрой?» С укором глянула на меня госпожа Амельда из-за дверцы шкафа. «Давай ж, постараемся не расстраиваться. Главное, что ты будешь допущена до испытаний на избранность». «Хотя как-то странно допускать к участию чужую невесту», – возразила я. «Ну, милая, сама посуди. Когда на кону возможное спасение всей страны, на многое можно закрыть глаза». «Кроме дурной репутации». «Именно. Но тут загвоздка еще в том, что истинная избранница по самому своему определению чиста и невинна». Госпожа Амельда резко осеклась, только сейчас похватившись. «Но ты же соответствуешь?» «Соответствую», – мрачно отозвалась я. У меня настроение портилось все больше, чем ближе была сегодняшняя церемония. Стоило представить пофигистичное выражение лица Дейвена, хотя чем я недовольна? Должна радоваться. Вместо пофигистичности могли быть угрюмость или даже злость. Так что все еще не так уж и плохо. Просто замечательно. Ага, аж сама себе завидую. Я прослушала, что там госпожа Амельда говорила, но сейчас она уже перескочила на другую тему. «Ну что ж, это платье, конечно, не подходит для помолвки, но все же лучшее из того, что есть». Она вытащила из шкафа вешалку с темно-бирюзовым платьем. «Так, Ариана, церемония начнется через час. Я пришлю к тебе Ирту, чтобы помогла одеться. Сама никуда не ходи. Дейвен за тобой придет. Так полагается». «Если придет», — все-таки не удержалась я. «А куда он денется?» — фыркнула госпожа Амельда. «Тем более Садрик выяснил, что удалось выбраться из носящего нас крифом течения. Сейчас корабль в относительной безопасности. Завтра уже будут как-то прокладывать курс Вертим». «А почему нельзя телепортироваться?» «Милая, ну ты что?» Она посмотрела на меня так, словно я сказала сущую глупость. «Создать портал может лишь мощнейший маг. Да и то на перенос лишь пары человек максимум. Пусть подлец Эдван избежал порталом, но в его каюте засекли следы вингардской запретной магии. Так что тут ничего удивительного. Видишь ли, вингарди не гнушаются использовать крайне опасные и малоуправляемые силы, за что частенько и расплачиваются. Но не будем о всякой жути. У нас своих проблем хватает. О чем мы вообще говорили? О том, что Дейвен теоретически, может, все же придет на церемонию. Мрачно напомнила я. «Придет, придет», — заверила госпожа Амельда и буркнула. «Вот только опять влез со своими поправками. Тут пол корабля знати, а Дейвен запретил устраивать торжество. Даже на самой церемонии будем лишь мы с Садриком и служители. Мыслимо ли?» «А это плохо?» — осторожно уточнила я. «Лично меня порадовало, что толпы народа не будет». «Конечно же, плохо. Дейвен слишком своенравный. На все у него есть свое мнение. Даже когда дело касается древнейших традиций. И ведь его вообще не переубедить. А он же принц. Он, как никто, обязан безукоризненно все соблюдать». «Ну, не знаю. На мой взгляд, правитель должен быть гибким, принимать решения не по велению незыблемых традиций, а в зависимости от обстоятельств. Мир ведь постоянно меняется. И если это не учитывать и делать все исключительно по старинке, то не факт, что итог будет удачным». Но я не стала спорить с госпожой Амельдой. И потому что упертость – это явно их общая семейная черта, и потому что поймала себя на странной мысли. Я оправдываю Дейвена. Пусть только мысленно, но все же стараюсь найти логичное объяснение его поведению. И вот почему. Я бы даже подумала о влюбленности, но это точно не она. Все-таки Натан Артем был моей первой серьезной влюбленностью, и я прекрасно помнила то восторженное ми-ми-ми, что к нему испытывала. А к Дейвену такого и близко не ощущала. В отношениях с Артемом царила стабильность. Мне хотелось быть с ним вместе, общаться с ним, все одинаково приятно и радостно. А с Дейвеном постоянно штормит. То прибить его хочется, то послать куда подальше, то чуть ли не рычать. Настолько порой бесит. Но иногда вот так бы спряталась в его объятиях, как этой ночью в пещере. Вдыхала бы его запах, чувствовала бы его тепло. И просто больше ничего на свете не надо. И получается, с ним вот так бросает из крайности в крайность. Странное какое-то восприятие постороннего человека. Хотя постороннего ли? Может, просто так сказывалось предназначение избранницы, но в принятом решении я пока ни на миг не усомнилась. Я обязательно сделаю все возможное, чтобы спасти Дейвена от проклятия. Ну, то есть весь Ариндейл и морских драконов спасти. Чего это я опять на Дейвене зациклилась? «Ариана, ты слышишь меня вообще?» Госпожа Амельда даже пощелкала пальцами перед моим лицом. Я встрепенулась. «Извините, задумалась». «Опять расстраиваешься. Милая, не стоит». Она ободряюще улыбнулась. «Ты только представь, скоро прибудем Вертим, а там тебя ждет Натан. Без сомнений, он объяснит тебе свой поступок, будет просить прощения. А ты докажешь свою истинность, и потом великолепная королевская свадьба». «Что-то мне подсказывает, вдруг кое-кто и не захочет в свой мир возвращаться». Она заговорщицки мне подмигнула. «Так что не расстраивайся, впереди только хорошее. Это просто сейчас маленькие временные трудности. Ну все, пойду проверю, как идет подготовка в зале. А к тебе вот-вот придет Ирта. Долго не возитесь, церемония уже через час». От Ирты особого толку не было. Платье я и так сама надела, оставалось лишь шнуровку на спине затянуть. Да и волосы пришлось укладывать самой. Дело в том, что Ирта своей госпоже делала всегда одну и ту же прическу, а мне такие букли совсем не хотелось. Пришлось традиционно изобразить элегантный пучок из заплетенной косы и этим ограничиться. Ну да, особо не разбежишься, когда из подручных средств одна расческа. Так что Ирта вскоре меня покинула, и теперь оставалось только ждать, когда же явится Дэйвен. Раз уж ему по традиции полагается за мной зайти. Да это уж точно лучше, чем если бы я ждала его в зале. Особенно учитывая, что с таким отношением он мог бы и на час-другой опоздать. И Плеск еще не возвращался. Хотелось верить, что он так много нужной и очень полезной информации узнает, потому и задерживается. Так что я просто сидела в кресле у окна. Потихоньку воцарялся полумрак, но свечи зажигать не хотелось, и без света было уютно. Я смотрела на море и расцветающее красками заката небо, чуть нервно теребила кружевную оборку на рукаве платья и старалась ни о чем не думать. Предчувствия предчувствиями, но не стоит на них зацикливаться. Дэйвен даже не удосужился постучать. «Ты готова?» — спросил он таким равнодушным тоном, словно мы идем не на собственную помолвку, а на выставку калош в соседнем колхозе. «Морально нет», — мрачно ответила я, встав с кресла. Принц усмехнулся, скептически уточнил. «А чем ты недовольна? Все, как ты и хотела». «Я же не раз говорила, что замуж за тебя не хочу уж точно». Мое раздражение росло, как снежный ком. «Пора бы запомнить». «Ну, извини, ты столько лжешь, что я уже путаюсь в твоей лжи», — невозмутимо парировал он. «Вот какой же он все-таки! Чтобы не путаться, мы можем вообще даже не общаться». Я мило ему улыбнулась. «Лично я очень даже за». «Увы, но я против. Так что твое мнение вообще не учитывается». Дэйвен был не менее мил. «И почему я не удивлена?» Я хотела пройти мимо него в коридор, но принц вдруг придержал меня за локоть. «Что?» — не поняла я. «Разве нам не пора на эту церемонию абсурда?» «Пора. Сейчас пойдем». Он явно не собирался меня отпускать. Даже уже приоткрытую дверь закрыл второй рукой. «Кое-что уточним сначала». Я даже не успела спросить, что, да и вообще у меня перехватило дыхание. Держа за талию, Дэйвен привлек меня к себе совсем близко. Наклонился к моему лицу. Его губы едва не касались моих, я даже дыхание чувствовала. Но он медлил. Словно проверял, стану ли отстраняться, противиться или возмущаться. А на меня ступор напал. Я и дышать-то толком не могла. Все внутри будто замерло испуганно, но при этом с восторженным предвкушением. «Дэйвен, хватит!» Голос предательски сбился на прерывистый шепот. «Хватит чего?» Принц чуть лукаво улыбнулся. «Я ничего не делаю». А по-моему, он просто издевался. Но даже всколыхнувшаяся злость не могла вывести меня из этого блаженного состояния. Да, я хочу почувствовать его поцелуй. Что уж скрывать. И такое впечатление, что Дэйвен это прекрасно понимает. «Знаешь...» Он задумчиво очертил пальцем контур моих губ. «Я все гадал, какие у тебя могут быть скрытые мотивы. Но, похоже, ты и вправду просто до одури влюблена». «О да, я до одури влюблена вон в тот канделябр, которым сейчас с огромным удовольствием заеду по самодовольной физиономии Дэйвена». «Ты слишком хорошо о себе подумал». Я попыталась отстраниться, но он не отпустил. «Я всего лишь констатирую очевидное. Хотя даже забавно». «Столько всего нагородить из-за одной только влюбленности. «Ну, с этим все понятно». Он все же разжал хватку, я тут же отошла от него на несколько шагов. «Осталось лишь прояснить, как ты провернула это спасение во время шторма». «Что?» Я ушам своим не поверила. «Ты же и так знаешь правду». «Что ты избранница и нас спасли драконы?» Дэйвен смотрел на меня с вселенским скептицизмом. «Да, я и вправду едва не принял это за истину, но стоило проверить тебя на избранность, как сразу все встало на свои места». «Погоди, о какой проверке ты говоришь?» «Я уже упоминал о тайном признаке. — снисходительно пояснил Дэвин. «И ночью в пещере, пока ты спала, я его проверил. Все равно это на уровне магии, ты бы не смогла почувствовать. Так что теперь я точно знаю, что ты не избранница. Но мне уж очень любопытно, как ты смогла все это провернуть? Вплоть до иллюзий, чтобы я уж точно убедился и... Вот знаешь, в чем тебе пора точно убедиться?» — сорвалась я. «В том, что ты просто непроходимый остолоп. Думай, что хочешь. Ничего я тебе больше доказывать не собираюсь. И знаешь что, Дэвин? Иди-ка ты далеко и надолго со всеми своими проверками. Поскорей бы добраться в Вертим и вообще больше никогда тебя не видеть». «Замечательное пожелание, как раз непосредственно перед нашей помолвкой и накануне скорой неизбежной свадьбы». Его моя реакция лишь позабавила. «Помолвка будет расторгнута сразу же, едва я свою избранность докажу. Я больше не могла контролировать злость, накипела. И вообще, ты же хотел правду?» «Так получи правду. Да, я влюблена, но не в тебя, а в Натана. А ты просто способ добраться до наследного принца, только и всего». Я хотела замолчать, но дальше слова вырывались сами собой. «И, между прочим, я прекрасно понимаю, из-за чего уже дважды ты так меня и не поцеловал. Знаешь почему?» «Да потому что ты не хочешь рисковать. Слишком велика вероятность почувствовать нечто такое, что нарушит твою привычную жизнь. Именно поэтому ты меня чуть ли не преследуешь, но при этом каждый раз держишь дистанцию. Ты банально не хочешь признавать того, что сам же чувствуешь». И тут же чуть язык себе не прикусила. То странное чувство, когда попал прямехонько в яблочко. Хотя вообще не целился. Кидал наугад, зажмурившись, да и вообще в другую сторону. На миг изменившееся выражение лица Дэйвена было слишком красноречивым. И хотя под воздействием эмоций я несла чуть ли не бред, кажется, в точности угадала. Пусть лишь на крохотное мгновение, но явно пробила броню его хладнокровия. И теперь выход был только один. Я мигом покинула комнату, опасаясь, что злющий принц меня попросту прибьет. Ни за что же не признается, что я, возможно, права. И, если честно, мне и самой не верилось в это. Дэвин и вправду может ко мне чувствовать что-то, кроме раздражения и подозрительности. От одной мысли об этом по коже бежали мурашки. Но, с другой стороны, почему все же проверка на избранность провалилась, и тем самым я окончательно была заклеймена перед ним непроходимой лгуньей? Боюсь, принц не собирался это объяснять. На церемонию мы явились не в самом лучшем расположении духа. Дэйвен нагнал меня уже у входа в зал, и хотя взглядом чуть не прибил, но ничего не сказал, взял за руку и повел за собой. Госпожа Мельда до этого мне объясняла, что на каждом королевском корабле непременно есть хоть один зал для торжеств. Но на деле этот самый зал оказался не таким уж большим. Пусть роскошным, с позолотой, но все равно словно неуместным. Ну или просто мое настроение так сказывалось. Здесь уже ждал господин Дариф, рядом с ним почетным караулом стояли шестеро служителей в ритуальных мантиях. Чуть в стороне госпожа Мельда нервно обмахивалась веером, и Садрик рядом с ней, как всегда, олицетворял невозмутимость. Пока Дэйвен вел меня к первосвященнику, я изо всех сил надеялась, что церемония не предусматривает поцелуя. Да теперь я даже думать об этом не хотела. Настолько принц меня бесил. Я раньше и не представляла, что может существовать такой человек, которого постоянно хочется прибить. И вот, пожалуйста, нате вам подарок судьбы. Проклятый принц. Да как он вообще дожил до сегодняшнего дня с таким скверным характером? Хотя такое впечатление, что он лишь со мной такой. То ли я настолько его бешу, то ли даже не знаю. Господин Дариф начал церемонию, обрывая мои мрачные размышления. «Ваше высочество, леди Арианна, прошу вас взяться за руки. Смотрите друг другу прямо в глаза, не отводите взгляда». «Ага, легко сказать. Сейчас мы с Дэйвоном оба настолько злющие, что вполне можем взглядами прожечь друг друга. Но я все же старалась сохранять иллюзию спокойствия. Да и принцу словно было все равно, что происходит. Даже забавно, ведь мы прекрасно знали, что у нас обоих сейчас бушуют эмоции. Первосвященник что-то прошептал одними губами, взмахнул руками, и в тот же миг нас окутало сияние. Это насторожило меня, но магия никак не ощущалась. Но лишь в первое мгновение. Меня как будто оглушило. Я не видела больше ничего вокруг, словно оказалась одна среди нестерпимого света. Но при этом чувствовала все более упрочняющуюся связь. Казалось, между мной и Дэйвоном протягиваются и переплетаются незримые потоки магии. Моей, совсем еще слабой и почти неощутимой, и его, будто бы бесконечной в своем могуществе. Но эта сила совсем не пугала, даже наоборот, будто бы магия Дэйвона бережно обволакивала меня, защищая. Но связь становилась все прочнее, и в следующий миг навалилась тьма. Заполонила собой все, давила нестерпимо и настолько чудовищно невыносимо, словно была воплощением самой смерти. Меня тут же вернуло в реальный мир. Мы с Дэйвоном по-прежнему держались за руки. Первосвященник что-то торжественно говорил, но я не могла разобрать ни слова из-за нарастающего гула в ушах. Я все еще чувствовала эту давящую невыносимую тьму, едва не задыхалась от этого. Да что это вообще такое? Меня как ледяной водой окатило от догадки. Это же проклятие. Раз церемония создает между мной и Дэйвоном магическую связь, то я могла ощутить его магию, а вместе с ней и его проклятие. Но если это только отголоски, то каково оно в полной силе? И Дэйвон живет с этим всю жизнь? Постоянно, каждое мгновение чувствует груз этой необъятной тьмы? Честно, у меня даже вся злость куда-то делась. Просто такого мучения и врагу не пожелаешь. Если меня настолько пришибло лишь слабым отголоском проклятия, то каково самому Дэйвону? Я-то думала, проклятие просто эдакая предопределенность судьбы. Мол, принц умрет тогда-то, море поглощает острова, а на деле это реально существующая сила, словно воплощение самой смерти. Похоже, церемония уже завершилась. Я все еще плохо воспринимала происходящее, так что более или менее услышала, лишь когда первосвященник деловито говорил: «В дальнейшем созданные магические узы между вами либо будут упрочены свадебной церемонией, либо при необходимости разорваны. А до тех пор, ваше высочество, во избежание несчастных случаев, настоятельно советую магию во всю мощь не использовать». Дэйвон кивнул, но ничего не сказал. Смотрел на меня как-то странно, словно бы с еще большим подозрением. Интересно, а что он почувствовал во время церемонии? Хотя, учитывая слабость моей магии, вряд ли почувствовал вообще хоть что-то. Благо, больше ничего от меня не требовалось. Госпожа Амельда жаждала пообщаться, но Дэйвон заявил, что сам проводит меня обратно в каюту. И таким тоном это сказал, что его обычно любящая поспорить тетушка вмиг замолчала. Но что принцу опять от меня понадобилось? Очередной допрос с пристрастием? По пути он так ничего и не сказал. Держал меня за руку, не торопил, словно понимая, в каком я сейчас состоянии. Хотя я и старалась не показать слабости. Я думала, он просто проводит меня и уйдет, но нет. Вошел в спальню следом и даже дверь запер. «Как ты вообще с этим живешь?» Не сдержавшись, сбивчиво прошептала я. «Я уже привык к этому ощущению. Настолько, что почти не замечаю. Ариана». Я подняла на него глаза. Он не сводил с меня пристального взгляда. «Ты не должна была этого почувствовать. Вообще». И теперь он начнет докапываться, как же так произошло. Только у меня сейчас сил не было спорить. Значит, будем считать, что я ничего и не чувствовала. Я устало присела на край кровати. Дайван вздохнул, придвинул кресло и сел напротив меня. «Ариана, моя магия развита настолько, что ее восприятие обострено до крайности. Так что я прекрасно знаю, как повлияла на тебя эта церемония. Создались магические узы, ты ощутила мою силу, но при этом и само проклятие. Чего произойти уж точно не могло. И я ведь тоже почувствовал тебя, Ариана». «И что именно?» – тихо спросила я. «Как же мне хотелось услышать». «Я понял, что ты истинная избранница, прости, что был таким остолопом и не верил». Дэйвен ответил не сразу, словно сомневался. Откинулся на спинку кресла, без каких-либо эмоций произнес: «В пещере, когда ты уснула после кошмара, я ведь решил все же проверить тебя на избранность. Тайным знаком, про который я тебе говорил, считается особая реакция магии проклятого на истинную избранницу. Грубо говоря, я бы на магическом уровне почувствовал эту истинность. Да даже визуально было бы видно. Воздействие моей магии на тебя проявилось бы особым мерцанием. Но нет, ничего такого и близко не произошло». Я аж оторопела. Сразу вспомнилось, как разлилось мерцание, когда я коснулась Дэвина. Это что же получается? Снова чуточку неверная трактовка? Не я должна отреагировать на его магию, а он на мою. Но как это доказать? Ведь такое проявилось лишь единожды, и после ни разу вообще не было. А Дэйвен продолжал: «Сама понимаешь, выводы из этого однозначные. Пусть ты уж точно не избранница, но магия у тебя крайне необычная. Во время церемонии я это ощутил в полной мере. Мне даже страшно представить, в чем теперь ты начнешь меня обвинять». Я мрачно усмехнулась. «Я ни в чем тебя не обвиняю», — с неожиданной мягкостью возразил Дэйвен. «Я всего лишь хочу знать правду. Согласись, я имею на это право». «Потому что ты принц?» Я помрачнела еще больше. «Нет, потому что я твой будущий муж, нравится тебе это или нет. Только не начинай сейчас опять про свою любовь к Натану и что я лишь средство достижения цели. Меня это не интересует». Дэвин явно едва подавил снова всколыхнувшуюся злость. «Так что у тебя за магия такая? Ведь ее даже первосвященник не распознал». «В смысле не распознал?» – не поняла я. «Он предупредил, чтобы я не использовал магию. Это необходимо в тех случаях, когда связь создается между магом и обычным человеком. Сильные всплески из-за этой связи могут ощущаться и человеком, а с непривычки такое может сильно навредить. То есть господин Дарив вообще не распознал в тебе наличие магии, хотя сам он один из сильнейших архимагов Вертима. Довольно странно, не находишь? И это при том, что я очень даже твою силу чувствую. Так что у тебя за магия, Ариана? И ведь она пока чуть ли не в зачаточном состоянии. Как такое вообще возможно?» «Это в продолжении темы, как я так все во время шторма провернула». Я с вызовом посмотрела на принца. Он не стал упираться, упрямо доказывая свое. Признал: «Да, с такой пока слабой магией ты вообще ничего бы сделать не смогла. Но при этом ты и не избранница, я ведь проверил. Только теперь я не знаю, что и думать. Ариана...» Он неожиданно взял меня за руки. «Объясни мне все». Я отвела взгляд. «Дэвин, я уже говорила тебе правду, но верить ты не хочешь. Даже это твоя проверка. Почему ты не допускаешь, что трактовка пророчества может быть в чем-то неверна? Только, пожалуйста, давай не будем уже, не зная в какой раз, по этому поводу спорить». Я устало вздохнула. «Время рассудит, кто из нас прав. Скоро прибудем в Вертим, я пройду испытания, выйду замуж за Натана и проклятие будет снято из тебя и со всего Ариндейла. Это главное». «Ты так уверена в этом?» Похоже, что-то в моих словах ему крайне не понравилось. Пусть я на него не смотрела, но по тону прекрасно чувствовалось. «Нет, не уверена», — тихо ответила я. «Я просто очень на это надеюсь». Встав, я отошла к окну. Из-за полумрака в каюте прекрасно просматривалось умиротворенное сейчас море в мерцании заката. «Как же все-таки тяжело. Драконы ждут от меня избавления от проклятия. Госпожа Амильда верит в это. Дословно весь окружающий мир требует, чтобы я совершила чудо. И только Дейвен не ждет. И в этом плане с ним проще, но в то же время насколько сложнее». Он подошел ко мне и, осторожно взяв за плечи, развернул к себе. «Ариана, давай просто закроем эту тему, хорошо? Проклятие, твоей избранности и тому подобного. Избавление от проклятия — это мое дело, и совсем скоро я его успешно завершу. Насчет твоей избранности уже все выяснено, и спорить тут бессмысленно. Так что оставим это в прошлом». Дейвен ласково приподнял за подбородок мое лицо. «Хватит уже лжи и бесконечных споров. Я готов закрыть глаза на все прошлые разногласия». Мой голос почему-то сам собой сбился на взволнованный шепот. «Жаль, что ты можешь почувствовать меня лишь в плане магии. Как бы я хотела, чтобы ты ощутил, что я все же с тобой искренна». «Я и так уже понял, в чем ты точно искренна». Одной рукой держа меня за талию, пальцами второй Дейвен ласково провел по моей щеке, спускаясь к шее. По коже бежали мурашки, и мне ужасно не хотелось отстраняться. Как здорово просто чувствовать волнующее тепло его близости. Его губы коснулись моих. Нежно-нежно, чуть изучающе. Вот вроде бы легкое такое прикосновение, но из меня словно разом весь воздух вышибло. Я будто бы вообще разучилась нормально дышать. Но почему-то это совсем не пугало. Я подалась вперед, отвечая на поцелуй чуть робко, но все равно желая прочувствовать в полной мере. А Дейвен прижал меня к себе еще крепче, опаляя жаром тело даже через одежду. Как лавиной накрыло ощущение многократно превосходящей силы. Я вмиг на контрасте почувствовала себя слабой и беззащитной, но без тени страха, даже наоборот. Дейвен казался несокрушимой преградой от всего плохого. Такой преградой, которая никогда не рухнет, до последнего будет оберегать то, что настолько ему дорого. Легкая нежность поцелуя сменилась требовательностью. Без тени принуждения, лишь со всенарастающей жаждой. Мы словно дышали сейчас друг другом, жили только друг другом. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Прижимая к себе, Дейвен целовал меня безудержно, словно потеряв над собой контроль. Я обвивала его руками за шею, льнула к нему, стремясь стать еще ближе. Не осталось ни мыслей, ни прежней злости. Вообще ничего, кроме непреодолимой потребности, чтобы этот поцелуй не заканчивался. Словно вся ярость прежних наших с Дейвеном ссор, вся непримиримость и желание чуть ли не прибить друг друга, все эти эмоции были лишь отражением других, истинных, воплотившихся именно сейчас. Но Дейвен прервал поцелуй, словно опасаясь, что потом уже не сможет остановиться. По-прежнему держал меня в объятиях. В его глазах бушевала буря, красноречиво отражая все чувства. Не только для меня этот поцелуй был особенным, совсем не таким, как все до этого. Дейвен нехотя отстранился, даже отошел на шаг. Но, видимо, ему, как принцу, было не привыкать скрывать истинные эмоции, и он произнес спокойно, даже непринужденно: «Полагаю, на этом мы тему закрыли. Никаких больше уверений в избранности, споров о драконах и прочей лжи. Я даже не стану настаивать. Правду о спасении в шторм расскажешь, когда сочтешь нужным, хоть даже после нашей свадьбы. Но в остальном все. И, естественно, ни в каких испытаниях Вертиме ты участвовать не станешь». «Почему?» Я очень постаралась унять слишком мешающие сейчас эмоции. «Потому что я так решил. Для Дэйвина, видимо, такое объяснение было вполне логичным. Так что выбрось эту затею из головы. Вместе с Натаном в том числе. Он явно снова начал раздражаться, словно сама мысль о брате его бесила. Похоже, сочтя на этом разговор законченным, Дэйвин направился к двери. Уже взялся за ручку, когда я все же не удержалась. «Ты не имеешь никакого права мне запретить, Дэйвин. И я обязательно пройду все испытания». Он обернулся, едва не обжег меня взглядом. «Этот вопрос решенный, и тема закрыта. И очень советую лишний раз меня не бесить, особенно разговорами о Натане». «За что ты его так не любишь?» Но он пояснять и не собирался. «Я все сказал, Ариана». Отрезал он тоном, не терпящим возражений, и вышел из каюты. Звук закрывшейся двери окончательно вернул меня с небес на землю. Я по инерции коснулась еще чуть горящих от поцелуя губ. Ну как же так? Всего лишь несколько минут назад мы с Дэйвином были так близко, так искренне, так открыты друг перед другом. Но теперь опять эта пропасть непонимания, словно бы ставшая еще больше. И ведь нет смысла спорить и пытаться Дэйвину что-то доказать, а то он и вправду может помешать мне. Вывод один – вести себя тихо, смирно, чтобы он потерял бдительность, но все равно в итоге сделать по-своему. Вертиме, насколько я поняла, в вопросе испытания избранниц не властны ни Дэйвин, ни Натан. Так что мне просто нужно благополучно этого дождаться. Но этот поцелуй… Что же такое? Пусть не первый поцелуй в моей жизни, но подобные ощущения и эмоции точно впервые. Да вообще несравнимо со всеми предыдущими. Даже когда целовалась с Натаном, в которого была вроде как искренне влюблена, я все равно не чувствовала и тени той головокружительной сладости, того безудержного предвкушения чего-то большего. Так, все, хватит думать об этом поцелуе. Да и о Дэйвине вообще. На сегодня уже слишком много впечатлений. Скорее спать, завтра наверняка все покажется куда проще. Но я даже переодеться не успела, как в облачке пара над потолком материализовался плеск. «Ты чего? Спать, что ли, собираешься?» Искренне возмутился он, плюхаясь на кровать. «Да как ты можешь, когда такое творится?» «А что творится?» – насторожилась я. «Проклятый принц явно сошел с ума! Ты даже не представляешь, что я успел узнать! Он творит такое, на что ни один смертный вообще бы никогда не решился!» Выпалил он и задумчиво пробормотал. «Хотя, конечно, впечатляет, я даже чуточку восхищен! А может, и не чуточку, но...» «Плеск! Ты можешь нормально все рассказать! Что такое совершил Дэйвин? Это связано с проклятием?» «Еще как связано! Только чтобы все объяснить, это надо в древнюю историю углубляться». «Понятно. Спокойный сон явно откладывается. Да и как я теперь усну? И до этого нервы были на пределе, а теперь так вообще». «Плеск, рассказывай все, что знаешь».